Итак, сейчас вы стоите на развилке своего жизненного пути и выбираете, по какой же дороге вам пойти. Я попрошу вас закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов для того, чтобы начать работу. И почувствуйте свое дыхание. Глубокие вдохи и выдохи ртом. И сейчас мы начнем примерять все три варианта. Выберите мысленно вариант, который хотите попробовать первым. И сейчас мы с вами пойдем прямо, медленно, не торопясь. Пока еще не идите, вам нужно будет сделать несколько совсем небольших шагов вперед. Вам нужно будет идти медленно, всего несколько шагов, но при этом представляя, как проходят годы. И сейчас вы начинаете. И идете по первому варианту, по этому выбранному первым вариантом вашего жизненного пути. Вы медленно идете по выбранному вами пути и наблюдаете, что с вами происходит, что происходит с вашим телом. Когда проходит год, 2, 5 лет, и вот уже практически вы 10 лет медленно идете по этому пути. Вы наблюдаете за своим телом и, шагая вперед, осознаете, что же происходит с вами, когда вы выбираете этот путь. Что вы чувствуете? Как откликается ваше тело? Путь становится ясным и понятным для вас. И приходят те результаты, которые вы хотели. И вы видите, что с вами происходит, когда проходит 10 лет. Вы достигаете того, чего вы хотели. Вы достигаете результатов, к которым вы так долго шли, и ощущаете, что происходит с вами и вокруг вас. Как разворачиваются события. И я прошу вас постоять в этой точке столько, сколько нужно, чтобы почувствовать себя на этом месте в полной мере. Ощутите, как вам стоится на этом месте, в этой точке, когда прошло 10 лет с начала этого события, и все получилось так, как вы хотели. И запомните это ощущение. Отлично. А сейчас открывайте глаза и возвращайтесь в вашу исходную позицию. И когда вы окажетесь в исходной позиции, мысленно выбирайте второй путь. Путь, по которому вы можете отправляться также медленно, небольшими шагами, закрыв глаза. Но сейчас мы пойдем с вами в правую сторону, и вы закрываете глаза и медленно идете в правую сторону, повернувшись направо, и идите в правую сторону. Это путь, который вы выбрали, и он также становится ясным и понятным для вас. Понятно, что с вами происходит, когда проходит год, 2, 5 лет. И вот уже проходит 10 лет. И вы приближаетесь к важнейшим результатам, к которым так долго шли. И вы ощущаете и отлавливаете, что происходит с вами, что происходит вокруг вас, что происходит в вашем теле. И как развиваются события. И постойте в этой точке, когда прошло уже 10 лет. Постойте в ней столько, сколько нужно, чтобы почувствовать себя на этом месте в полной мере. как вы себя ощущаете с этим результатом, к которому вы шли столько лет. Запомните это ощущение. Отлично. И сейчас открывайте глаза и возвращайтесь в исходную позицию. И мысленно выберите третий путь, по которому вы решили идти. И с исходной точки мы с вами пойдем налево. Для этого нужно будет повернуться налево, закрыть глаза, представить себе тот путь, который вы себе заказали, и также медленно, небольшими шагами, шагая в левую сторону, вы продвигаетесь. И путь становится ясным и понятным для вас. Вам понятно, что происходит с вашим телом, что происходит с вами, когда проходит год, два, пять лет. Что происходит с вами? И вы приближаетесь к важнейшим результатам, к которым так долго шли. И ощущаете, что происходит вокруг вас, как развиваются события. И постойте в этой точке через 10 лет, когда вы приходите к важнейшим результатам. Постойте столько, сколько нужно, чтобы почувствовать себя в этом месте в полной мере. А теперь можете открыть глаза, запомнить это ощущение и возвращаться в исходную позицию. И можете постоять там. Просто порефлексировать и подумать, что же сейчас произошло и каково вам на каждом из трех путей. Как отзывается тело? Какой из этих путей показался для вас более важным и значимым? И на каком пути вы почувствовали себя наиболее гармонично? Прислушивайтесь своим воспоминаниям, к ощущениям своего тела, как оно отзывается при воспоминании о каждом из этих прошедших путей. И примите для себя решение, какой же из этих путей для вас наиболее приемлем. Отлично. Просто тут нужно иметь в виду, что ваше тело – это ваше бессознательное. И оно обладает гораздо большей информацией, большей интуицией. И оно гораздо больше вашего разума знает и понимает о тех возможных последствиях вами же принятых решений. И своими ощущениями оно демонстрирует вам, как вы могли бы себя чувствовать, если вы достигнете именно тех результатов, которые были поставлены вами. И сейчас, просто запомнив этот выбор, вы зафиксируете его внутри себя и посмотрите через некоторое время, на следующий день, какие воспоминания об этом упражнении, об этой технике остаются внутри вас, когда вы будете вспоминать, допустим, завтра. Как бы подтверждая себе принятый вами выбор. Очень хорошо.